Так возгласивши, к Олимпу великому быстро вознесся Гермес, прям с колесницы, стремительно прянув на землю, там оставляет Идея, дабы он стоял, охраняя коней и месков, а сам устремляется прямо в обитель, где Ахиллес находился божественный. Там Пелиона старец увидел, друзья в отдалении сидели, но двое, отрасль Арея Алким и смиритель коней Автомедон, близко стоя служили. Недавно он вечер укончил, пищи вкусив и питья, и пред ним еще стол оставался. Старец, никем не примеченный, входит в покой, и Пелиду, в ноги упав, обымает колено и руки целует. Страшные руки, детей у него погубившие многих. Так, если муж преступлением тяжким, покрытый в отчизне, мужа убивший, бежит и к другому народу приходит, к сильному в дом, с изумлением все на пришельца взирают. Так изумился Пелид, боговидного старца увидев. Так изумились все и один на другого смотрели. Старец же речи такие вещал, умоляя героя. Вспомни отца своего, Ахиллес, бессмертным подобный, старца такого ж, как я, на пороге старости скорбной. Может быть, в самый сей миг и его окружившие соседи ратью теснят, и некому старца от горя избавить. Но, по крайней мере, что жив ты, и зная, и слыша, сердце тобой веселит, и вседневно льстится надеждой милого сына узреть, возвратившегося в дом из-под Трои. Я же несчастнейший смертный, сынов возрастил брононосных в Трое святой, и из них ни единого мне не осталось. Я 50-х имел при нашествии рати Ахейской. Их 19 братьев от матери было единой, прочих родили другие любезные жены в чертогах. Многим Арей-истребитель сломил им несчастным колено. Сын оставался один, защищал он и град наш, и граждан. Ты умертвил и его за отчизну, сражавшегося храбро Гектора. Я для него прихожу к кораблям мермидонским, выкупить тело его приношу, драгоценный я выкуп. Храбрый, почти ты богов, над моим злополучием сжалься. Вспомнив Пелея отца, несравненно я жалче Пелея. Я испытую, чего на земле не испытывал смертный. Мужа, убийцы детей моих, руки к устам прижимаю».